девушка почувствовала себя слегка уязвленной. Все же в гареме она занимала особое положение, хоть и новенькое. Да и за стенами дворца ходили слухи о ее красоте и грации. Другие жены смотрели с завистью, но не осмеливались переходить дорогу. А учитель танцев, строгий и скупой на похвалу, за все время ни разу не сделал ей замечания. По ее мнению, она заслужила большего, чем такое вымученное снисходительное внимание. Одно движение руки, и длинная черная накидка, полностью скрывавшая фигуру, упала к ногам. Джихиза, ощущая себя малость неуютно, под скучающим взглядом Сейха, приняла из рук евнуха звякнувший пояс с монетками и привычными движениями повязала вокруг бедер. Ее переполнила решимость стереть безразличное выражение с лица мужа, перед тем, как она приступит к основному своему делу. Снова поправив прическу, она повела бедрами по кругу, так плавно, что ни одна из чутких монеток не издала ни звука. Она знала, как призывно переливается бликами свет лампы на смуглом теле, едва прикрытым сейчас кусочками полупрозрачной ткани и бисерной бахромой. Толчок бедрами, краткий, волнующий звон монеток. О, он видел уже это сотни раз. Но ведь дело в качестве, а не в количестве, не правда ли, дорогой супруг? Еще толчок. Злая радость растеклась внутри при виде загоревшегося взгляда на молодом, но уже изрезанном морщинами лице Сейха. Раз, два. Прелесть не в самих движениях, а в их внезапной остановке, в иллюзии контроля, в продуманной непредсказуемости, в контрасте между плавными ласковыми движениями рук и резкими рывками бедер. Движения стали чаще, мельче, слились в непрерывную вибрацию под аккомпанемент серебристого звона. Сейх приподнял подбородок, не сводя с жены взгляда. У него не было шансов. Ни у одного мужчины не было, если, конечно, не считать мужчинами тех, что лишены природной тяги. Вроде евнуха, застывшего в сторонке со своим свитком и пищей-палочкой. Печальное, наверное, занятие – фиксировать в подробностях плотские утехи других, не имея возможности предаться им самому. Мелкая дрожь снова распалась на отдельные рывки, которые теперь смотрелись и звучали злее, жарче. Тело покрылось крошечными капельками пота. Лицо Сейха застыло каменной маской, но глаза беззастенчиво выдавали, какое пламя сейчас пылало меж благородных чересел. Расстегнутый одним незаметным движением, к его ногам полетел расшитый бисером лиф. Губы правителя слегка приоткрылись, глаза потемнели еще сильнее, пожирая взглядом молодое гибкое тело. «Да, дорогой супруг, проникнись как следует этим танцем, ибо он последний, который ты видишь». Она ловко развязала узел на поясе и звонким движением бедер отбросила его в сторону. Без привычного бряцания монеток сама тишина уже казалась звенящей. Два легких шага вперед. На изгибающиеся в танце бедра легли крепкие ладони, притянули ближе. Горячие губы прикоснулись к гладкой коже живота, прошлись шишками поцелуев ниже, к самому поясу юбки. Джихиза, стараясь унять колотящееся сердце, поймала одобряющий взгляд евнуха. Правильно, мол, правителю не только наследники нужны, необходим еще и хороший досуг, чтобы на следующий день с новыми силами руководить своими военными походами. Изящно крутанувшись, она освободилась от его хватки и теперь сама потянула его к ложу под невесомые занавески. Краем глаза заметила, как евнух, не выпуская из рук своей пищи и принадлежности, бесшумно последовал за ними. Сейх, однако, не дал ей ступить на мягкое ложе босой ногой, подхватил на руки и бережно внес под балдахин, словно некую драгоценную ношу. Легко опустился на колени и возложил ее на скопище подушек и подушечек, шелковых и бархатных перемешку. От прикосновения гладких и ворсистых тканей к обнаженной спине по телу побежали мурашки. «В первый раз, о возлюбленная Джихиза Зифа!» Девушка ощутила было раздражение, Неужели вечно погрязший мыслями в своих захватнических планах правитель не способен даже вспомнить, бывала ли она уже в его постели? Но потом осознала, что Сих все прекрасно помнит. Просто должно быть, вид у нее порядком испуганный, вот всемилостивый и решил подбодрить. «Да, о благосклонный мой повелитель», — храбро отозвалась она, глядя ему прямо в глаза, и ослепительно улыбнулась. «Мой цветок любви рос и расцветал все эти годы, чтобы вы, о достойнейший Сихов, сорвали его». По его лицу она поняла, что угадала. Благородному мужу по нраву были дерзкие, а не покорные. Что ж, имело смысл продолжать в том же духе. Чем сильнее он потеряет голову, тем легче будет выполнить задуманное. «Я сорву его с благодарностью и величайшим почтением», — промолвил Сих и прикоснулся горячими жадными губами к маленькому темному соску, венчающему полную грудь. Джахиза призывно рассмеялась и одной рукой обвела его шею, а второй быстрым и легким движением вытянула из прически все три шпильки и сунула их под одну из подушек. Роскошные волосы рассыпались тугими каштановыми волнами по нежным плечам и драгоценным тканям. Пухлые губы приоткрылись в ожидании. Сих смотрел на нее сверху вниз в восхищении. О да, она знала, какое впечатление производит, и понимала, как заводит его такой взгляд из-под приспущенных ресниц. Хищный, непристойный, совсем не подобающий целомудренной Сиховой жене, впервые в жизни оказавшейся на благородном ложе. Совсем осмелев, она протянула руку и ловким движением пальцев распустила завязку его расписного шелкового халата. Под халатом оказались простые белые одежды. Вообще-то срок траура по преждевременно почившему отцу, предыдущему Сиху, уже год как прошел. Но его сын упорно продолжал носить белое, словно вознамерившись скорбеть до конца жизни. Тонкие пальцы Джахизы скользнули в глубокий вырез ворота, под выбеленную ткань, прогулялись по горячей мускулистой груди. Прикасаться к ней оказалось приятно. Повелитель был еще молод и на диво крепок, хотя, если принять во внимание его привычку упорно тренироваться в фехтовании и боевых искусствах каждый день, девиться здесь было нечему. Темные глаза Сиха блеснули в неверном полумраке балдахина, словно бы, потеряв терпение, он несколькими стремительными движениями освободился от своих траурных одежд, а заодно и от изящной юбки жены. Краем глаза Джахиза заметила, как одна из тряпок, нечаянно ли, отлетела прямо в примостившегося на краю ложа евнуха, заставив того укоризненно возриться на повелителя. Но рассматривать лицо пищего не было ни времени, ни желания. Взгляду предстали обнаженные сиховы чресла. Боль ее не пугала. Но та мощь, которая так и веяла от напряженного, разгоряченного ее танцем и ее телом достоинства, заставляла ее замереть благоговейной нерешительности, что, конечно же, не укрылось от внимательного взгляда темных глаз. «Нет нужды бояться, о мой дивный цветок!» — шепнул он ей в самое ухо, слегка прикоснулся губами к мочке и добавил: «Нежно сорву». Его широкая шершавая ладонь скользнула меж ее бедер, бережно раздвинула, задев взмокшие от желания, даже несмотря на внезапный испуг, лепестки. Затем к ним прикоснулось нечто посущественнее, чем пальцы, твердое, горячее. Джахиза закрыла глаза, чувствуя, как его член медленно, но напористо проникает внутрь, в никем ранее не тронутую глубину. Острая боль смешалась с пьянящим желанием, крепкий мускусный запах его тела с ощущением посторонней живой плоти в своем лоне. Что же, не так это оказалось и мучительно, как пугали. Да и она вовсе не неженка какая-нибудь. О, она сегодня возьмет свое. Ведь очень вероятно, что это будет последнее, что она сделает в своей жизни. Открыв глаза, она обнаружила, что Сих внимательно следит за ее лицом. Неожиданная чуткость. Сколько подобных цветков он уже сорвал за свою жизнь. Девушка зазывно улыбнулась, выгнулась всем телом ему навстречу и легонько повела бедрами, изучая непривычное ощущение. Он отозвался с пылом, который все же заставил ее поморщиться, но лишь на мгновение. В следующий миг сиюминутная боль уступила место сладкой истоме. Джихиза шумно вздохнула и приподняла ноги, обняла ими влажные от пота бедра супруга. Икрами она ощущала, как ритмично сокращаются мышцы на его ягодицах. В такт неторопливым толчкам, в которых чувствовалась тщательно сдерживаемая мощь. Расслабившись, она позволила себе отдаться этому ритму, утонуть в нем, забыть о внимательно наблюдающем и записывающем каждую подробность евнухе, забыть о самом месте и времени. Лишь одна деталь, о которой она строго-настрого запретила себе забывать, стояла перед глазами. Три драгоценные шпильки под подушкой на расстоянии вытянутой руки. Три наточенных смертоносных острия. Почему-то от этой мысли жар в теле разгорался еще пуще. Она застонала и принялась двигать бедрами навстречу толчкам мужа, представляя себе, как пальцы обхватывают прохладное гладкое серебро. «Не торопись, о дивный цветок!» — хрипло шепнул Сих ей в ухо. Она остановилась и затуманенным взглядом уставилась на него. Сбитое дыхание неровно вырывалось из подсохших, словно на жарком пустынном ветру губ. Он же лишь криво усмехнулся, вышел из ее тела и перевернул ее, ничего не понимающую, на живот. Затем, заставив вздрогнуть, проник снова. Джихиза вцепилась в ближайшую подушку и постаралась не умереть от блаженства, чувствуя, как его плоть двигается внутри нее, как горячий могучий торс прижимается к ее спине, бескомпромиссно придавливая ее к ложу, как его прерывистое дыхание обжигает ей шею сзади. Но стоило ей напрячься всем телом и задышать часто-часто, предчувствуя приближение чего-то еще более приятного, как Сих рассмеялся и снова остановился. На этот раз она даже разозлилась. Видение серебряного острия, пронзающего смуглую кожу господина, снова в красках предстало перед глазами. И сразу же она осознала, что в том положении, что сейчас, крепко прижатой могучим телом супруга и почти обездвиженной, и нипочем не привести свой план в исполнение. Повинуясь интуиции, она запрокинула голову, подставила шею поцелую мужа, а затем ловко перевернулась, и шутливо толкнула его в грудь. Он послушно упал на спину и с интересом проследил, как она бесстыдно седлает его, медленно и с чувством насаживаясь на его упорную плоть. Но если на лице Сиха читалось лишь удивленное вожделение, то евнух, как отметила Джихиза, кинув на того быстрый взгляд, недовольно нахмурился. «Шайтан с ним переживет», — решила она, и, уперевшись ладонями в необъятные плечи супруга, принялась двигать тазом, сначала неспешно, по кругу, затем все энергичнее и с большим размахом. «Отлично!» — подумала она, глядя, как Сих под ней слегка закатил глаза и хрипло задышал. «Идеальная позиция! Теперь осталось лишь незаметно протянуть руку и вытащить из-под подушки шпильки, первые две одновременно, одной рукой в глаз, второй под кадык, а затем и третью между ребер прямо в сердце. Когда ошарашенный евнух поднимет шум и приведет стражу, его господин уже будет мертв. Но только не сейчас. Еще немного, еще несколько мгновений блаженства». Деревянный стук, негромкий и деликатный, все же заставил ее испуганно вздрогнуть. Повернув голову, она увидела, что евнух недовольно стучит своей пищей палочкой по каркасу свитка. «Ох, и верно!» — вымолвил Сих, и в следующий миг растерянная Джихиза снова оказалась под ним, спиной на подушках. «Прости, о прекрасная возлюбленная, но семя должно течь вниз». «Всего-то?» А она уже было решила, будто ее смутные подозрения насчет того, что любимчик Сих и чародей оказались правдой. Мощный толчок дал знать, что у супруга закончились силы, и терпение сдерживаться. Тоже читалось и на его лице – Еще толчок. Еще. О, самое время. Он вне себя от страсти, он даже не поймет, что случилось. Рука метнулась к заветной подушке, но замерла на полпути. Какое же сладкое тягучее чувство, какой безумный ритм. Нет, на свете не существует ничего важнее него, и ни у кого нет права это останавливать, ведь сейчас, вот прямо сейчас... Тонкие пальцы, так и не дотянувшиеся до заветного серебра, яростно сжали подушку. Из горла вырвался полустон-полукрик. Сумасшедшая тугая волна неведомого прежде наслаждения накатила, потопила, унесла сознание прочь. И даже онемевшим от трения и удовольствия лоном она ощутила, как бьет внутрь тугая струя сихового семени. «Ты самый прекрасный и драгоценный из всех сорванных мной цветков, возлюбленная Джихиза», произнес сих и запечатал свои слова нежным поцелуем. Волна блаженства отступала, обнажая острые камни страха, стыда и ненависти к себе. Задание не выполнено. Сих живее всех живых, а вот ее саму, по всей видимости, теперь ждет случайная гибель где-нибудь на просторах дворца. В лучшем случае, мирная смерть во сне в крохотной гаремной спаленке. Евнух закончил царапать свиток своей палочкой и подскочил к господину, чтобы с поклоном подать белую тряпицу. Джихиза полежала еще немного, как было ей велено наставниками перед походом в спальню супруга, и лишь затем медленно поднялась. Безразлично скользнула взглядом по размазанному пятнышку крови на белых простынях. Подхватила и мигом закрепила на бедрах юбку, шагнула к подушке, под которой так и лежали драгоценные шпильки. Но ее неожиданно опередил евнух. Он ловко выудил украшения из-под бархата, впился в них цепким взглядом, а затем протянул сейху, многозначительно приподняв брови. Сердце Джихизы поперхнулось, хоть она и без того уже чувствовала себя обреченной. Почему-то отчаянно не хотелось, чтобы супруг заподозрил правду, то, ради чего она на самом деле оказалась в его объятиях. «Ты прав», — произнес повелитель, принимая из его рук одну из шпилек и с любопытством вертя ее в пальцах. «Такое убить можно». Он шутливо ткнул острием себе в шею, потом поднес к глазу, а потом к виску. «Простите неразумную, о дрожащий супруг», — второй раз за все это время подала голос Джихиза. «Не соблаговолите ли милостиво вернуть мне украшения? Ибо благороднейшая смотрительница гарема очень ревностно следит за драгоценным имуществом». «Не беспокойся», — перебил сих. «Я отправлю к благороднейшей слугу подтвердить, что я оставил эти опасные штуки у себя, а заодно при случае поинтересуюсь у нее, о чем она думает, когда снабжает ими моих жен. Не хватало еще, чтобы кто-нибудь из девушек ненароком навредил себе». Джихиза глубоко поклонилась и выпорхнула из-под балдахина. Сердце снова колотилось, как ненормальное. «Превосходно. Теперь можно будет вывернуться, всего лишь объяснив, что у нее отобрали оружие прежде, чем она смогла его использовать. И, конечно, намекнуть, что сиху очень понравилась ночь с ней. Так понравилось, что вряд ли он упустит возможность выбрать ее в следующий раз. Последним, кстати, и правда можно было не сомневаться. Ничего не потеряно», — с воодушевлением думала она, кутаясь в свою глухую накидку и в сопровождении евнуха, выходя из сиховой спальни. «В следующий раз. О, а ведь он будет, этот следующий раз». В памяти вырисовывалось лицо супруга. Внимательные темные глаза, густые брови, прямая волевая линия губ. Вспомнились, будто не заканчивались его ласки, его крепкие руки, сжимающие в объятиях, напряженная плоть, каждое движение, которое отдавалось так сладко во всем ее теле. Это все, конечно, нисколько не умаляло тяжести его преступлений. И он умрет, даже если не в следующий раз, а позже. О, у нее, любимый с этого дня сиховой супруги, еще много возможностей впереди.